Глава 13. «Если смотреть объективно, то хорошо, что сел и городов рядом не было», — произнес Ларс, задумчиво поглядывая на бугрящуюся от мышц холку скакуна. «Вы представляете, что было бы, если бы они ворвались в деревню?» «Да», — хмыкнул ехавший рядом Руди. «Было бы не так весело». «Это было... это было очень мерзко», — вздохнул Снег. «Нет, бровицев мне не жалко, но надо же понимать, что лесные звери тоже окажутся под влиянием». «Согласен», — кивнул Гош. «Когда белка трахала дятла, мне немного мучили угрызения совести». «Это война, в конце концов», — подал голос Ари. «Лес рубят, щепки летят». «А ты вспомни свою деревню», — хмыкнул паладин. «Ты ведь тоже тогда щепкой был. Помнишь, каково это?» Ари нахмурился и умолк. «Да ладно вам!» — вмешался воришка. «Да, последствия будут, однозначно. Волки-медведи и лисоеноты всякие. Суть-то не в этом. Суть в том, что эти бровицы в путь двинутся не скоро. 3 дня как минимум будут ходить, широко расставив ноги». «При чем тут ноги?» — спросила Нами, нахмурившись. «При том, что кони после кобыл взялись за солдат!» — хохотнул Руди. «Нет, это надо было видеть!» «В смысле взялись за солдат?» – нахмурился Ари. «Как это вообще могло произойти? Кони людей связать не могут». «О, ты даже не представляешь, на что способно животное, когда у нее дикий стояк, а самка уже не подает признаков жизни!» – хохотнул воришка. «В общем, кони не успокоились и со светящимися бревнами у пуза начали сгонять солдат в кучки. Причем действовали организованно, не давая никому уйти. А уж потом...» «Давай без грязных подробностей», – вздохнул Снег. «И, кстати, спаривание медведя и волка в принципе возможно, но вот потомства не будет, это точно». «Там деревня», – указала девушка на рощу, что была чуть в стороне от дороги. «Может, остановимся?» «Думаю, можно», – кивнул Ларс. «Мы достаточно далеко отошли от лагеря этих боевых мужеложцев». Отряд направил своих скакунов в сторону рощи, но уже спустя несколько минут Нами снова сообщила. «Кровь! Оттуда пахнет кровью!» Гош остановил лошадь и оглядел отряд. Ари с волнением взглянул на деревья, которые скрывали деревню. Нами задумчиво смотрела на дорогу, где виднелись отпечатки лап огромной твари с приличными когтями. Снег молча смотрел на своего напарника, достав из походной серой мантии псалтирь. «Что случилось?» Осторожно спросил отрекшийся, не понимая, чего все так насторожились. «Может, быка закололи? Или еще чего?» «Тьма», — тихо отозвался Ари. «Тьма, но... я знаю эту тьму». Гош призвал клинок и пришпорил коня, направившись на полном скаку в деревню. Снег тут же отправился за ним. «Что происходит?» — воскликнул Ларс, смотря как весь отряд на полном ходу ломанулся в сторону деревни. «Ковен!» — крикнул назад Тари, стараясь не отставать от своих наставников. Темный маг стоял рядом с огромным камнем, залитым кровью, и недовольно смотрел на валявшиеся вокруг него трупы с развороченными грудными клетками. «Хоть бы одна кроха дара!» — проворчал он и бросил на землю свежевырезанное из груди сердце. Он обернулся к трем послушникам, которые стояли у сарая, и оглушительно крикнул. «Чего встали? Еще одну!» Помощники тут же спохватились, нырнули в сарай и вытащили оттуда молодую девушку. На вид лет 17, не больше. Они тащили ее за волосы, не обращая внимания на то, что девушка связана и рыдает от страха и беспомощности. Кляп в ее во рту не особо этому помогал. «По стандартному?» – спросил помощник, потянувший девушку к камню, покрытому рунами. Маковин стряхнул руки, с которых в один миг слетела кровь, оставив их чистыми и незапачканными, а затем нагнулся к девушке. Схватив заплаканное лицо рукой, он всмотрелся в глаза и улыбнулся. «Нет, растягивай ее!» Расплылся в хищной улыбке маг. Помощники тут же развязали путы и сноровисто привязали девушку по рукам и ногам к закрепленным в земле кольцам, оставив лежать ее на спине. «Хоть что-то!» – прохрипел маг с глазами, заполненными тьмой. Его мантия зашевелилась и начала набухать на спине. Постепенно увеличиваясь, она начала превращаться в огромный пузырь. Девушка завыла от ужаса, а маг, отрастив когти на руке, В одно движение вспорол одежду на девушке, оставив глубокий порез на ее теле от паха до шеи, который тут же начал кровоточить. «Отлично!» – произнес он, расплываясь в улыбке. Облизнув коготь и попробовав кровь девушки, он повторил, еще больше оголяя хищные острые зубы. «Просто отлично!» Распахнув мантию, он превратил ее в огромные крылья. За спиной пузырь уже напоминал огромный шар, и вместе с крыльями Маковина напоминал нажравшегося крови комара, неспособного улететь. Оставшись голышом, маг покрылся мелкой антрацитово-черной чешуей. Он подошел к девушке и дрожащим голосом с шипением проревел. «Прекрасно! Просто прекрасно!» Схватив свое достоинство, он подошел к девушке и, вымазав его кровью, начал вводить в нее. И так визжавшая девушка начала изгибаться и пыталась сделать хоть что-то. Но обезумевший от крови и ощущения чужой беспомощной силы маг вонзил в нее когти. Медленно разрезая плоть девушки и не давая ей умереть от чудовищной боли, он принялся двигать тазом, наслаждаясь моментом. Алтарь под девушкой тем временем мигнул, и на нем сквозь кровь мужчин, детей и старух селения проступили черные руны. «Прекрасно!» Огромный черный шар за спиной мага лопнул, и во все стороны ударили сотни мелких жгутов из тьмы. «Превосходно!» От камня во все стороны ударили лучи. Послушники мага, сразу поняв, что учителя не остановить, ломанулись в стороны, пытаясь спасти свои жизни. Лучи тем временем превращали все вокруг в гниль и заставляли целые дома рушиться. Тела тухнуть и превращаться в кости и густой вонючий зеленый гной. «Изумительно!» Огласил окрестности маг, продолжая совокупляться с бедняжкой, которая уже не кричала, а хрипела и булькала. Маковина срезал кожу с живота и груди и по мере возбуждения углублялся все сильнее, начав полосовать мышцы живота и срезая молочные железы. «Совершенно!» Маг ускорил движение тазом и в момент пика экстаза принялся рвать грудную клетку, за несколько секунд умудрившись вырвать трепещущее сердце. Вырвав сердце девушки и подняв его над головой, он уставился на него глазами полными тьмы. «Идеально!» Под ногами обмякшего трупа девушки текла кровь и черная жидкость, оставленная измененным тьмой магом. Щупальцы на его спине начали укорачиваться и обратно собираться в мантию. Крылья сомкнулись и превратились в обычную мантию, окутавшую мага. «Как редко попадаются столь изумительные экземпляры!» С безумной улыбкой произнес он и, обойдя труп, провел кончиком пальца по застывшей гримасе боли на лице девушки. Он подошел ближе, затем открыл ее рот и впихнул в него ее сердце. «Но тем слаще, когда все же найдешь», — добавляет он и вскидывает руку над ее грудью. «А теперь...» Всего лишь свист. Но в этот самый момент на кисти мага Ковина появляется тонкая кровавая полоска, а в следующий миг она падает, а из культи ударяет струя темной красной крови. «Во имя Единого! Во славу его!» Раздается крик Снека. В мага бьет луч света. Удары сыплются на мага, но он уже укрылся за своей мантией крыльями. Из него вверх выбивается тугой жгут из мелких щупалец, которые, поднявшись на высоту 3 метра, бьют во все стороны. Щупальца срубает янтарный клинок, и ни одно из них не достигает цели. «Давай!» – раздается крик Ари. Парень встает в стойку, ноги шире плеч, слегка согнуты в коленях. Руки перед собой, правая сжата в кулак, левая держит правую за запястье. За ним стоит Нами и, призвав щупальца для защиты, упирает ладони в спину возлюбленного. В следующий миг из кулака, резко расширяясь, бьет поток света и тьмы. Не смешиваясь, вращаясь по спирали, они переплетаются и превращаются в сокрушительный удар, который за мгновение проламывает защиту мага Ковина. Его отбрасывает назад, вырывает руку, из которой тут же вместо крови выскакивает с десяток тонких жгутов. Они летят в сторону Снека. К нему же наперерез летят щупальца Нами. Но в этот миг раздается взрыв. Гош, до этого наносящий удары клинком на огромной скорости, взлетел повыше, набрал скорость, падая вниз и выставив клинок вперед, ударил сверху. Удар был чудовищным. К Клинок вошел в голову противника, но силы было вложено столько, что тело и остатки мага были впечатаны в землю на 1.5 метра. Темные жгуты тут же исчезли. Тело противника задрожало, руки задергались, но Гоша не думал слезать с противника. «И да примет он кару твою!» – закончил молитву, которую читал с первого мгновения боя паладин. Полыхнуло ярким светом. В оказавшейся яме вскинулось мощное пламя, а затем в небо ударил столб яркого оранжевого света, который выжег порождение Ковина до последнего волоска. «Твою мать!» Впервые за долгое время выругался Ларс последним прискакавшим на место боя. Сам бой занял несколько минут. Снег выдохнул. Нами все еще находилась в боевом положении, держа руки на спине Ари. Из ямы, образованной мощнейшим ударом, вылез Гош. «Слабоват оказался», — повернулся к нему клирик. «Я так понял, он из химерологов». Ларс молча указал на алтарь. На нем разодранная в кровавое месиво девушка села. «Плохо», — произнес Снег с округлившимися глазами. «Очень плохо». На глазах оживший труп девушки, не прожевывая, проглотил свое сердце. Комок метнулся по горлу и вывалился через дыру в грудной клетке. «Высшая Банши!» Изо всех сил заорал Снег и, схватившись за уши, рухнул на землю. «Уши!» Заорал за ним Гош и, также закрыв их руками, рухнул. Девушка открыла рот неестественно широко и издала оглушительный крик. Руди резко обернулся и обнаружил, что на него несется пелена искаженного воздуха. До сознания еще не дошел звук от крика высшей банши, а руки уже схватили небольшое деревце рядом с ним. Воришка не смог закрыть уши руками, поэтому уже через несколько мгновений он перестал слышать какие-либо звуки, а из ушей хлынула кровь. В него летела земля, мелкие деревья, и долетело несколько обломков трухлявых деревьев. Когда волна немного успокоилась, он заметил впереди вспышку. Руди прекрасно понимал, что с такой силой ему в бою делать нечего. Но также он прекрасно понимал, что сейчас там впереди кому-то может понадобиться его помощь. Как только оглушительный крик окончился, он тут же подскочил на ноги, сжал кулаки и рванул вперед. Метр за метром он приближался к месту битвы и на ходу лечебными заклинаниями восстанавливал свои барабанные перепонки. Когда он добрался до Ларса, валявшегося без сознания, перепонки немного восстановились, и он услышал истошный вопль банши. «Кагал! Усал!» Подняв голову, он обнаружил, что от перепачканной кровью девушки с призрачными контурами в сторону клубка и щупалец летят непонятные силуэты. Когда Руди прищурился, то понял, что это сотканные из звука войны, один за другим с копьями, мечами и топорами, несутся в сторону Нами. Они наносили всего один удар, но каждый из них вырывал шматок тьмы из щупальца. «Твою мать!» — рыкнул Руди и с натугой влил в Ларса четверть своих сил, сразу обратив плоть на руках гниющее мясо вплоть до локтя. Ларс пришел в себя рывком, вскочив на ноги и резко обернувшись к банше. «Что? Что это было?» – спросил он и замер с открытым ртом, наблюдая, как высшая нежить атакует с помощью звука. «Старый!» – одернул его Руди. «Гош, где Гош и Снег?» «Не знаю!» – растерянно ответил отрекшийся от стихии маг, так и не сводя взгляда с банши. «Твою мать!» – принялся оглядываться воришка и тут же заметил Снега, который откатился в сторону и что-то чертил пальцами на земле, тут же посыпая ее каким-то порошком из небольшого мешочка. «Гош! Где Гош?» В этот момент воздух рванул в стороны, и яркой оранжевой кометой в банше ударил паладин. Однако стоило ему приблизиться на расстояние удара клинком, как... «Кабал!» Из волны крика в один миг выскочили трое щитоносцев, которые встали на пути сияющего янтарным светом воина. Клинок ударил в щиты и на мгновение замер. «Руди, не стой!» – рявкнул на воришку Ларс. «Банши!» «Что, банши?» «Поцелуй ее!» – рыкнул отрекшийся маг. «Что?» – вылупился воришка. «Поцелуй! Слышишь? Поцелуй, и высшая нежить развалится!» Руди ошарашенно взглянул на чудовище, в которое бил Ари, вокруг которой мелькала оранжевая комета, и снова перевел взгляд на Ларса. «Это работает! — кивнул он. «Сто процентов работает! Бегом!» Маг призвал молнию и метнулся чуть в сторону, чтобы не оказаться под ударом Ари и Нами. Взмах руки, и высшую нежить с грохотом ударила ветвистая молния. Руди метнулся в сторону, задумав обойти Банши. Вокруг гремело от заклинаний и выкриков высшей нежити. А парень с трясущимися от страха поджилками продолжал свой забег по кустам, искренне надеясь, что его не заметят. Небо заволокло облаками, невесть откуда взявшимися. Сразу стало смеркаться, и Руди ускорился, подозревая, что это тучи – дело рук Банши. Очередной мощнейший удар Ари и Нами отбросил нежить чуть назад, и тут воришка услышал истошный вопль Снека. «Давай!» Он вынырнул из кустов и обнаружил, что Гош вклинился клином в строй щитоносцев и со скрипом зубов пытался продавить защиту. В это же время в мерцающий от искаженного воздуха щит влетел удар Нами и Ари, заставивший его задрожать. Снег был там же, но теперь он стоял на коленях, бормоча молитву. С неба уже летели янтарные искорки. Понимая, что времени в обрез, Руди кинулся вперед, веря, что защита рухнет, стоит искрам коснуться ее. Шаг. Второй. Третий. «Умри!» Истошный вопль отбрасывает Гоша назад. Защита резко увеличивается в размерах. Удар парочки молодых магов уходит в небо, а самого Руди бьет сотнями выпущенных игл. Кожу на руках, груди и лице тут же покрывают неглубокие, но все же раны. Но его это не останавливает. Первая искорка касается защиты высшей нежити, и она тут же схлапывается. «Нет!» Истошный вопль создает еще одну волну, и все вокруг снова отбрасывает в стороны. Земля, остатки корней, даже облака, с которых падают искры, расходятся над ними. Руди успевает упасть на землю всего в 3 метрах от Банши. Но как только волна проходит и ее голос стихает, он бросается вперед. Шаг. Второй. Третий. И он прыгает дальше. Схватив Банши за шею, он на ней висит сзади и с трудом удерживается. «Умри!» Сотни игл снова пронзают Руди. В стороны летит кровь и ошметки одежды. Но воришка не отпускает ее. И, прижавшись щекой к щеке, слегка целует призрачный контур девушки. Банши тут же замирает. Секунда. Ничего не происходит. Вторая. И контур медленно, словно ветерок дует, рассеивается белесой дымкой. Он оседает, и на руках израненного воришки остается труп молодой девушки с развороченной грудиной. С неба падают янтарные искры, медленно, но неотвратимо покрывая место боя легким оранжевым ковром. Гош поднимается с земли и с облегчением смотрит на Руди. Ари и Нами рассеивают защиту, и воришки становятся видны их лица, перемазанные в крови из ушей. Ларс устало машет рукой и что-то говорит, но Руди его не слышит. Перепонки снова перебило. Парень устало плюхнулся назад и положил голову еще теплой девушке себе на колени. Сглотнув, он вытер с ее лица кровь своей грязной ладонью и поправил волосы. «Чертов Ковен!» – пробормотал он, потерянным взглядом оглядывая деревню. «Ни одного целого дома. Те, что сгнили, унесло от крика первыми. Те, что сгнить не успели, развалены по бревнам. Ни единой живой души. Только трупы вдалеке лежат изломанными куклами. «Черт бы побрал этот Ковен!»